полуотечественное производство. Как любой российский производитель, Виктор Фатеев болеет душой за отечественную промышленность. Однако свое производство отечественным не считает. Какое же это российское производство, если больше половины комплектующих мы привозим из-за рубежа? Многие детали современных ламп в России вообще никогда и не производили. Например, у нас не делали кожу для абажуров. Это специальная кожа, которая не горит и не деформируется под воздействием тепла. Пластик для абажуров тоже делают только за рубежом, а если у нас что-то производят, то в очень маленьком ассортименте и одно и то же 10 лет. Например, шелк «Красная роза». Его делает одно московское предприятие. Шелк у них достаточно высокого качества, но вот уже много лет они выпускают один единственный вид шелка. То же самое с отделочной тесьмой. Есть в России специальные фабрики, но за последние 10 лет они ничего нового не предложили. Рынок их товар уже не воспринимает. Конечно, надо придерживаться классических стандартов, но кое-что надо и менять. Или возьмите провода. Их в Москве производит общество слепых. Так вот, цены на продукцию общества слепых уже сравнялись с ценами на провода из Италии, а по качеству итальянские лучше. Неизменно российскими остаются электропатроны. Многие светотехнические заводы закрылись 2-3 года назад, часть их перепрофилировались. Завод, который был раньше монополистом по производству пластика для абажуров, отказался делать пластик и стал производить обыкновенную клеенку. «Почему они все перестали работать, трудно судить», — сказал Виктор Фатеев. «Могли бы работать, если бы хотели. У них ведь было больше возможностей, чем у нас. Они не начинали, как мы, с чистого листа. Конечно, производство настольных ламп хлопотное, как и любое производство в нашей стране. Рынок насыщен импортным товаром, но я не люблю, когда говорят, сейчас все ниши заняты. Это так только кажется, что они заняты. Если ты возьмешься делать что угодно и будешь это делать хорошо, то и тебе место найдется. Вот мы решили делать настольные лампы и добились в этом лидирующих позиций. Сейчас продукция «Фотона» продается в 250 городах России, в Казахстане, Белоруссии, на Украине. Несколько лет назад «Фотон» даже пытался продавать свои лампы в страны дальнего зарубежья, но оказалось, что это не так-то просто.